«А счет кто оплатит?» — завопил хозяин, расположение которого к гостю превратилось в глубочайшее презрение при виде того, как он удаляется, не рассчитавшись. «Заплати, бездельник!» — крикнул, не останавливаясь, всадник своему слуге, который швырнул к ногам трактирщика несколько серебряных монет и поскакал вслед за своим господином. «Трус! Подлец! Самозванный дворянин!» — закричал Д'Артаньян, бросаясь в свою очередь вдогонку за слугой. Но юноша был еще слишком слаб, чтобы перенести такое потрясение. Не успел он пробежать и 10 шагов, как в ушах у него зазвенело, голова закружилась, кровавое облако заволокло глаза, и он рухнул среди улицы, все еще продолжая кричать: «Трус! Трус! Трус!» «Действительно, жалкий трус!» — проговорил хозяин, приближаясь к Д'Артаньяну и стараясь лестью заслужить доверие бедного юноши и обмануть его, как цапля в басне обманывает улитку. «Да, ужасный трус!» — прошептал Д'Артаньян. «Но зато она! Какая красавица!» «Кто она?» — спросил трактирщик. «Миледи!» — прошептал Д'Артаньян и вторично лишился чувств. «Ничего не поделаешь», — сказал хозяин. «Двоих я упустил, зато я могу быть уверен, что этот пробудет несколько дней. 11 кю все же я заработаю». Мы знаем, что 11 кю — это было все, что оставалось в кошельке Д'Артаньяна. Трактирщик рассчитывал, что его гость проболеет 11 дней, платя по 1 экю в день, но он не знал своего гостя. На следующий день Д'Артаньян поднялся в 5 часов утра, сам спустился в кухню, попросил достать ему кое-какие снадобья, точный список которых не дошел до нас, к тому же еще вина, масло, розмарину, и, держа в руке рецепт, данный ему матерью, изготовил бальзам, которым смазал свои многочисленные раны, сам меняя повязки и не допуская к себе никакого врача. Вероятно, благодаря целебному свойству бальзама, а, возможно, и благодаря отсутствию врачей, Д'Артаньян в тот же вечер поднялся уже на ноги, а на следующий день был уже совсем здоров. Но, расплачиваясь за розмарин, масло и вино, единственное, что потребил за этот день юноша, соблюдавший строжайшую диету, тогда как буланый конек поглотил, по утверждению хозяина, в 3 раза больше, чем можно было предположить, считаясь его ростом. Д'Артаньян нашел у себя в кармане только потертый бархатный кошелек с хранившимися в нем 11 экю. Письмо, адресованное господину де Тревилю, исчезло. Сначала юноша искал письмо тщательно и терпеливо. 20 раз выворачивал карманы штанов и жилета, снова и снова ощупывал свою дорожную сумку. Но, убедившись окончательно, что письмо исчезло, он пришел в такую ярость, что чуть снова не явилась потребность в вине и душистом масле, ибо, видя, как разгорячился молодой гость, грозивший в пух и прах разнести все в этом заведении, если не найдут его письмо, хозяин вооружился дубиной, жена метлой, а слуги — теми самыми палками, которые уже были пущены ими в ход 2 дня назад. «Письмо! Письмо с рекомендацией!» — кричал Д'Артаньян. «Подайте мне мое письмо, 1000 чертей, или я насажу вас на вертел, как рябчиков!» К несчастью, некоторое обстоятельство препятствовало юноше осуществить свою угрозу. Как мы уже рассказывали, шпага его была сломана пополам уже в 1-й схватке, о чем он успел совершенно забыть. Поэтому, сделав попытку выхватить шпагу, он оказался вооружен лишь обломком, длиной в 10 дюймов, который трактирщик аккуратно засунул в ножны, припрятав остаток клинка в надежде сделать из него шпиговальную иглу. Это обстоятельство не остановило бы, вероятно, нашего пылкого юношу, если бы хозяин сам не решил, наконец, что требование гостя справедливо. «А в самом деле», — произнес он, опуская дубинку, — куда же делось письмо?» «Да, где же это письмо?» — закричал Д'Артаньян. «Во-первых, предупреждаю вас, это письмо к господину де Тревилю, и оно должно найтись. А если оно не найдется, господин де Тревиль заставит его найти, поверьте!» Эта угроза окончательно запугала хозяина. После короля и господина кардинала имя господина де Тревиля, пожалуй, чаще всего упоминалось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, отец Жозеф, но его имя произносилось не иначе, как шепотом, так велик был страх перед серым преподобием, другом кардинала Ришелье. Отбросив дубинку, знаком приказав жене бросить метлу, а слугам палки, трактирщик сам подал добрый пример и занялся поисками письма. «Разве в этом письме были вложены какие-нибудь ценности?» — спросил он после бесплодных поисков. «Еще бы!» — воскликнул гасконец, рассчитывавший на это письмо, чтобы пробить себе путь при дворе. «В нем заключалось все мое состояние!» «Испанские боны?» — с беспокойством осведомился хозяин. «Боны на получение денег из личного казначейства Его Величества», — ответил Д'Артаньян, который рассчитывал с помощью этого письма поступить на королевскую службу. Счел, что имеет право, не солгав, дать этот несколько рискованный ответ. «Черт возьми!» — воскликнул трактирщик в полном отчаянии. «Но это не важно», — продолжал Д'Артаньян со свойственным гасконцу апломбом. «Это не важно, и деньги пустяк. Само письмо — вот единственное, что имело значение. Я предпочел бы потерять 1000 пистолей, чем утратить это письмо». С таким же успехом он мог бы сказать и 20 000, но его удержала юношеская скромность. Внезапно, словно луч света, сверкнул в мозгу хозяина, который тщетно обыскивал все помещение. «Письмо вовсе не потеряно!» — сказал он. «Что?» — воскликнул Д'Артаньян. «Нет, оно похищено у вас!» «Но кем похищено?» «Вчерашним неизвестным дворянином. Он спускался в кухню, где лежал ваш камзол. Он оставался там один. Бьюсь об заклад, что это дело его рук». «Вы думаете?» — неуверенно произнес Д'Артаньян. «Ведь ему лучше, чем кому-либо, было известно, что письмо это могло иметь значение только для него самого, и он не представлял себе, чтобы кто-нибудь мог на него польститься. Несомненно, что никто из находившихся в гостинице проезжих, никто из слуг не мог бы извлечь какие-либо выгоды из этого письма». «Итак вы сказали, что подозреваете этого наглого дворянина?» — переспросил Д'Артаньян. «Я говорю вам, что убежден в этом», — подтвердил хозяин. «Когда я сказал ему, что вашей милости покровительствует господин де Тревиль и что при вас даже письмо к этому достойному вельможе, он явно забеспокоился, спросил меня, где находится это письмо, и немедленно же сошел в кухню, где ему, как было известно, лежал ваш камзол». «Тогда похититель он!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я пожалуюсь господину де Тревилю, а господин де Тревиль пожалуется королю!» Затем, с важностью вытащив из кармана 2 ЭКЮ, он протянул их хозяину, который, сняв шапку, проводил его до ворот. Тут он вскочил на своего желто-рыжего коня, который без дальнейших приключений довез его до Сент-Антуанских ворот города Парижа. Там Д'Артаньян продал коня за 3 ЭКЮ, цена вполне приличная, если учесть, что владелец основательно загнал его к концу путешествия. Поэтому барышник, которому Д'Артаньян уступил коня за вышеозначенную сумму, намекнул молодому человеку, что на такую неслыханную цену он согласился только прельщенный необычайной мастью лошади. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся под мышкой свой узелок, и бродил по улицам до тех пор, пока ему не удалось снять комнату по его скудным средствам. Эта комната представляла собой подобие мансарды и находилась на улице Могильщиков, вблизи Люксембурга. Внеся задаток, Д'Артаньян сразу же перебрался в свою комнату и весь остаток дня занимался работой. обшивал свой камзол и штаны галуном, который мать спорола с почти совершенно нового камзола господина Д'Артаньяна отца и потихоньку отдала сыну. Затем он сходил на набережную Железного Лома и дал приделать новый клинок к своей шпаге. После этого он дошел до Лувра и у первого встретившегося ему мушкетера справился, где находится дом господина де Тревиля. Оказалось, что дом этот расположен на улице Старой Голубятни, то есть совсем близко от места, где поселился Д'Артаньян. Обстоятельства, истолкованные им как предзнаменование успеха. Затем, довольный своим поведением в Менге, не раскаиваясь в своем прошлом, веря в настоящее и полный надежд на будущее, он лег и уснул богатырским сном. Как добрый провинциал, он проспал до 9 утра и, поднявшись, отправился к достославному господину де Тревилю, третьему лицу в королевстве, согласно суждению господина Д'Артаньяна отца.